еще много времени. Мы пока не договорились о деньгах. 10 000 долларов мало. 10 000 – немалые деньги, — сказал Гудман. «Вы верно цитируете меня», — ответил Спейд. «Но бывают суммы и побольше». «Да, сэр, бывают. Здесь вы правы. Но это немалые деньги, особенно если учесть, что вы получаете их за несколько дней весьма несложной работы». «Вам кажется, что мне все далось очень просто?» — спросил Спейд, пожимая плечами. «Впрочем, может, так оно и было, но это уже мое дело». «Разумеется», — согласился толстяк. Скосив глаза, он кивнул в сторону кухни и понизил голос. «Вы берете ее в долю?» «Это тоже мое дело», — сказал Спейд. «Разумеется», — еще раз согласился толстяк. Но он заколебался. «Хотите совет? Валяйте. Если вы дадите, — беру на себя смелость утверждать, что какие-то деньги вы дадите ей в любом случае. Так вот, если вы дадите ей меньше, чем она, по ее мнению, заслуживает, мой вам совет — берегитесь». Спейд смотрел на него издевательски участливо. «Может, обидеться?» — спросил он. «Непременно», — ответил толстяк. Спейд ухмыльнулся и начал сворачивать сигарету.